Тамга и блиндомет. «Мир живой» – казалось бы, ничего не значащая фраза. Но это только с виду. Только с кривой колоколенки нынешнего самовлюбленного человека, который скоро, кажется, откажет в понятии «живой всему, кроме денег». Даже самому себе. Между тем, как трудно найти неживое. Живое все, что плывет по реке, даже те уродливые штуки, которые человек делает своими корявыми ручонками. И уж тем паче жив мир. Вот уж кто жив на самом деле, так это он. В самом буквальном смысле, он может быть разным, как человек. Он дуется, скучает, радуется, злится. Он то капризен и жесток, то ровен и приветлив. Короче, он умеет все, что умеет человек, только немножко больше, самую малость. Раз это в 100 000 000 000, как мы говорили в детстве. Странно, Бэбке. Но вот ты не башкорт, а Ирым твой от гадюк. Обычно гадюк у горный башкорт. Значит, твои братья – козел и сорока. Хорошие братцы. Пробормотал я с кривой ухмылкой, но старик не обратил внимания. Тебе, чтоб лучше Ирым принять, надо гадюку на грудь живот делать. Как бабы на живот делают. Только из монет. Знаешь, зачем башкортские бабы целый ковер из монет носили? Тот подвес, который не просто так делал, держал Ирым. Монет там были так приделан. Основное количество так для вид. А вот из некоторых получался там гадюк, барс или вот твой козел, которого ты обижаешь, не любишь. А козел тебе больше может помочь. Меньше вред сделать, чем гадюк, если живот вот так сделать. Старик склонился над гладким песком у самой воды и начертил корявый круг с латинской «В» внутри. «Слушай», — запнулся я неожиданно, вспомнив накрепко забытое. «А ведь правда, правда, я такую видел, на могиле сестры отца видел. Точно там кружок, а в кружке вот так вот». Я растопырил указательные средние пальцы по черчиллевскому «Виктори». «А на могил почему? Это ваш тамга был?» «Ну да, отец еще говорил, что наша тамга самая старая в округе. Она ж чем проще, тем старее». «Да, это должен старый тамга. Твои родные давно тут мест жил, значит». «А вот ты говоришь, помочь может. Как это помочь?» «Потом скажу». Сосредоточившись на приближающейся лодке, отмахнулся Гимай и заорал на все озеро, пеняя зятю, что он сильно перегрузил лодку, и сено теперь чапает воду. Зять Коля, не обращая внимания на истошно орущего Гимая, пристал и подвыдернул корму на берег, то и дело шлепая слепней на голых ляжках. Коля здоровый мужик, наполовину русский, наполовину карачаевец. Трудно понять, как его водилу по жизни любящего волю и дорогу занесло в наши места. И еще чуднее то, что он здесь прижился. Однако прижился, мочит рейсы, 1-2 в месяц, ковыряется на огромном подворье. Дом молодых стоит стена в стену с домом Гимая, и дома имеют общий двор, настоящее олицетворение хаоса. Когда мне приходилось слышать слово «бардак», я сразу вспоминаю эту заваленную всяким хламом площадку. Однако ни Гимай, ни его зять никакого бардака там не усматривают. Сколько их знаю, Колян никогда не спорит с тестем всерьез, и всегда как-то внутренне улыбается. Ржет он и сейчас, морщась, когда слепню удается избежать его мозолистой ладони и пристроиться на незащищенной коже. «Ну и чё расселись, мордни русские?» — весело орёт Колян, подгоняя к подтекшему с лодки сену дребезжащую тележку. «Тыр, тыр и штак, киряк, бля!» Искаженный татаро-башкирский. «Вставай, работать пора». «Ты пари, да? Ишь, пилять мода взял на старший орать!» Привычно огрызается Гимай, втыкая вилы в содрогающуюся копенку. Копенка расползается, и они вцепляются в нее с обеих сторон, словно муравьи, поймавшие не по росту жирную гусеницу. Наступает эдакое динамическое равновесие, когда двинуться означает рассыпать эту злополучную кучу сена. Я не подхватываюсь бежать помогать, но наоборот издевательски медленно подымаюсь, нарочито тщательно отряхивая с джинсов береговой песок. «Ты!» – старательно изображая свирепого горца, рычит Коля. «Ты че там надрачиваешь? Упадет сейчас! Там это, ёптыть, веревка!» Я все так же в развалочку подхожу к упирающимся мужикам. Чего-то там особо смешного в ситуации как бы и нет. Но меня от чего-то так и распирает смехом. «Крестьяне, бля, с сеном справиться не можете. Без грамотного городского человека вы никто. Навоз истории, сборище оппортунистов. Нашарив в сене конец мокрой веревки, я легко переваливаю кучу, удерживаемую с боков матерящимися мужиками на берег». Она компактно ложится уже не на песок, а на плотный ковер гусиной травки, устилающий берег озера. Теперь в сене не будет песка, и зубам скотины ничего не грозит. Я замираю, глядя вниз. Травка вдруг складывается в бесконечно сложный узор. Узор стремительно приобретает все возрастающую глубину, и расстояние между прихотливо вырезанными листиками гусиной травки уже с палец, с ладонь, шире, шире. Я вытекаю через глаза и гладкой бусинкой качусь по этому лабиринту, внимательно всматриваясь в открывающиеся за каждым изгибом пути все новые и новые глубины, таившиеся в мягкой коротенькой траве. Вдруг гусиные горки куда-то деваются, я снова стою у рассыпанного сена. В моей руке та же мокрая веревка. Нет, меня пробивает мощным разрядом страха. В ладони зажато не что-то мокрое и нейтральное, а холодное, живое и стремительное. Змея? Да, змея. Я медленно, как это и положено соляному столбу, поворачиваю голову и скашиваю глаза. Достаточно ли близко к голове? Я ее держу? Не цепанет ли? Подними высоко. Не задумываясь, откуда взялся этот шепот в самое ухо, я рывком вздергиваю руку с извивающейся змеей в фашистском Зигхайле. Мне откуда-то ясно, что змея не опасна, если держать ее на уровне глаз. Крутись на месте, пока змея не уйдет. Так и не спохватившись, а кто же шепчет мне в самое ухо, я стал топтаться на месте, обводя окрестности зажатой в кулаке змеей. При этом возникло странное ощущение. Я вдруг почувствовал все окрестные водоемчики от самого озера до последней лужи на коровнике, где больше коровьего санья, чем воды. Чувство пришло на тыльную часть кисти левой руки, в которой пружинисто ворочалась змея. Я чувствовал присутствие всех водоемов, абсолютно всех. Щекотные ручейки, медленные, с мягкой холодной тиной, осклизлыми палками и темной желтоватой водой. Быстрые, яркие, искрящиеся, играющие мелкими камешками. Как их много! Срод не думал, что в нашей округе столько ручьев. Некоторые из них умирали под жаром солнца. Некоторые останавливал только мороз. Но были и редкие непрерывного действия. Таких было очень мало. Мне вдруг пришло в голову, что я знаю, зачем заметил, как огромный файл с данными по ручьям и вообще по всему, что с ними может быть связано, подплыл к моему желудку с огромным, с ведро холодным слизистым комком, прошел мой живот прямо сквозь куртку, футболку и кожу. Мельком удивившись, я тут же забыл об этом и стал смотреть, куда деваются ручьи. Ручьи девались в озера еще куда-то. Озера ощущались как-то более однообразными, чем ручейки, и бесконечно более, ну, личными что ли. Размер при этом ничего не означал. Огромные уилеги далеко за моей спиной были какими-то пустыми, неважными. Зато любимый Чебакуль аж раздувался от значительности и тревожно синел черный, набрекшись от силы водой. Веселый сонный шугуняк открыл прищуренный глаз, улыбнулся мне скрытой в мутной воде серебристой спинкой рыбы. Именно так, в толще его мутноватой, но всегда хорошо пахнущей воды, сверкнул чей-то бочок. И я однозначно почувствовал, да, это он заметил меня и подмигнул на свой лад. Посмотрев окрестные озера, я потянул к своему, но мое озеро мягко оттолкнуло меня. Мол, успеется, иди смотри то, чего больше не увидишь. Не увидишь? Огорчился я, считая, что теперь всегда смогу так же смотреть воду в случае надобности. Но если разве очень захочешь, пояснил голос, упираясь на очень. Смотри и не вглядывайся так в каждое озеро. Смотри целиком. Да я и... Начал было я отмазываться, но голос стал молчать настолько неодобрительно, что я тут же заткнулся и стал смотреть так, как он сказал. Тон его молчания снова сделался рассеян, но доброжелательным, и я понял, что делаю правильно. Так на самом деле было интереснее. Интереснее? Здесь, конечно, немного не то слово, но менее неподходящего вроде бы нет. Все озера нашего следа вдруг увиделись как-то целиком, все вместе. И стало заметным то медленное, как дрейф континентов, неумолимое движение, объединяющее все озера в огромное кольцо. Вернее, незаконченную спираль, находящуюся с незаметного и скромного порохового и уходящих куда-то вниз вместе с россыпью полузаросших блюдец Маяна. Кольцо озер как-то очень правильно располагалось на... Тут вот получился облом. Я совершенно ясно видел, на чем лежат озера. Их, так сказать, окружающую среду и основание. Но увиденное никак не влазило в мою голову. Хотя что голова? Я никак не мог зацепиться за то, что окружает озера. Даже тем, чем человек понимает, когда голова отказывается работать. Как-то по-детски, обидевшись на такую несправедливость, я старательно напрягался, пытаясь сунуть хоть ноготь внимания в это самое что-то. И даже обильно вспотел от злости и усердия. Это занятие настолько поглотило меня, что я не сразу осознал, что шепчет мне на ухо тот же голос, пока он не заорал с удивительно точно воспроизведенными интонациями одного моего сослуживца, с которым я последний раз виделся лет 20 назад. «Оставь покой, смотри ниже!» Расслышав и осознав сказанное, я с трудом отстал от этого самого чего-то, пожелавшего сохраниться инкогнито, и словно через банное окно увидел круги на воде, расходящиеся от моих рук. Я стоял по колено в озере, утопив в холодном иле сравнительно новые кожаные туфли. Причем стоял, согнувшись почти пополам. В обеих руках у меня были крепко зажаты мясистые корневища торчащего из воды камыша. Я держался за них под водой, неуклюже отклячив задницу. Испугавшись, что вдруг выпаду обратно, я как-то погнал эту картинку и настиг утекающую картину круга озер. И очень хорошо при этом чувствовал недовольно ироническую ухмылку, с которой молчал шепчущий. Видимо, от того, что я уже не пытался рассматривать неведомое, мне удалось получше рассмотреть сами озера. Стоило мне найти какую-либо закономерность, как шепот оживал и подтверждал догадку. «Да, видишь, они текут как одно из другого. Вода тут ни при чем, но тоже более-менее повторяет. Смотри, видишь, она сначала идет на восток, как все живое, потом на север. Так сделали, чтобы она указывала начало». «Сделали?» – перебил я шепот. «Это сделано кем-то?» «Все сделано кем-то. Смотри, видишь, одно солевое». «Ну, клады это». «Точно. Смотри, холодно идет с севера, после колдов станет горячим». «От соли?» – мысленно перебил я, уточняя. «Да, и обратно идет, видишь? Начало сверху и через соль вниз». Под явственным кружением воды в кольце озер смутно просматривалось что-то другое, кружащееся навстречу по солнышку. Это не было водой. И я догадался, что это то, отражением чего является наше озерное кольцо. Оно было огромным и лежало страшно глубоко. Но в то же время было и мной, и голосом, да и вообще всем вокруг. Сначала я испугался, ведь я видел главное, самую страшную силу наших мест. А судя по разговорам, которые слышал до этого, занятие это небезопасно. И к таким встречам положено долго готовиться. Но голос как-то молча успокоил меня, и я посмотрел уже без особого страха. Река напомнила мне грозный танк, выкрашенный ртутной черной краской, мирно дремлющий на стоянке, забитый крошечно яркими матисами. Разглядывать реку было не очень комфортно. Когда взгляд задерживался на ней больше положенного, он залипал, как приварившийся электрод. И было как-то ясно, что если его тотчас не оторвать, через него хлынет такой ток, что ты даже не сгоришь, а станешь маленькой вспышечкой, после которой не останется даже самого тонкого пепла. «Это и есть река». «А-а-а», — сказал я тогда. И сейчас только помню, что понял тогда что-то очень простое и неожиданно обычное. Тут все и кончилось. Я возвращал сиську-полторашку Коляну и левой рукой, в которой только что держал змею, и это ощущение еще не остыло, оно было совсем свежим, утирал губы после глотка теплого, горячего даже морса, который Колькина жена дает им с Гимаем на покосные дела. Мы с Коляном тряслись в тракторной телеге на куче сена. В кабине белоруски прыгала знакомая древняя кепка с прозрачным зеленым козырьком. Придя в себя, я какое-то время мучился, не зная, как выведать у Коляна то, что видел он. Меня просто выворачивало от желания узнать, что я делал с того момента, когда схватил притягивающую сено веревку. Потом это как-то исповдоль рассосалось. Не заметив, как это произошло, я стал слишком нормальным, чтобы принимать всерьез это переживание. Помню, что хохотнул про себя, прислушавшись к Колькиному завыванию. Он всегда мучит что-нибудь такое на мотив очередного шлягера, который в этом месяце особенно агрессивно крутит по радио. Колька на какой-то совершенно непознаваемый мотив бухтел следующий текст. «Блиндомет, блиндомет, съел момент на обед». Услышав это вполне идиотское слово «блиндомет», я как-то очень остро всем собой понял, именно его мне не хватало для, не знаю, закрепления всего этого, что ли. Этот самый блиндомет как будто запечатал налитое в меня ощущение воды. У меня было такое чувство, что вот не услышал я его бы, и все сегодняшнее улетело бы из меня, растворилось бы без остатка, как это бывает со снами. Еще я понял, что тамга, о которой мы говорили в начале, этот самый блиндомет. И то чувство общности со всей водой являются даже не тесно связанными вещами, а одним и тем же. Пусть это и выглядит как полная ерунда.